Я стоял на площади рядом с каретой в одиночестве и решал, что же мне делать. Мои размышления прервал появившийся жандарм. Здоровенный детина в форме, с саблей на боку. Утирая грязным платком вспотевший лоб, спросил меня о чем-то по-французски. Я ничего не понимал. И лишь указав на себя пальцем, несколько раз повторил. «Русса, Московия». Жандарм сходил за священником, и тот попытался поговорить со мной на польском. Отдельные слова я улавливал медленно, чтобы он меня понял. Я рассказал, что московит приезжал в Париж по просьбе короля. Возвращаясь назад, подвергся нападению разбойников, один из которых убит и лежит в лесу, недалеко отсюда. В доказательство я вытащил свои подорожные бумаги и предъявил. Жандарм с интересом их посмотрел, но, по-моему, ничего не понял, так как читать не умел. Однако, как и всякого служивого, важные бумаги с сургучными печатями его успокоили. Он ушел, и еще через несколько минут уже проскакал мимо меня верхом, направляясь по дороге в лес, где произошла стычка. Я опять остался один. Немного потоптавшись, сел в карету, ожидая, чем это все кончится. Где-то через час опять появился жандарм. Возле него собрались местные жители, вышел кюре. Жандарм рассказал, что в лесу лежит убитый известный разбойник, которого давно разыскивают за многочисленные преступления. Кюре подтвердил его рассказ, объяснив, что раненый пришел в сознание и смог рассказать о нападении. От толпы отделились несколько человек и повели лошадей карету во двор дома, где лежал раненый. Туда же пошел и я. Как мог, я постарался поговорить со священником, стараясь объяснить ему, что мне надо ехать дальше. Он лишь мотал головой, показывая жестами, что надо поспать. И в самом деле, я за всеми этими событиями не заметил, что солнце уже садится и скоро стемнеет. Мне постелили в доме, и я перетащил сумку с деньгами и оружием к себе в комнату. Вскоре ко мне вошла хозяйка и пригласила с собой. За столом сидела многочисленная семья хозяина дома. Меня тоже усадили за стол, и я разделил с ними скудную трапезу. Утром я пошел к священнику. Только с ним я мог хоть как-то изъясняться. Он повторял только одно — ждать. Ну что же, будем ждать. Пока нечего было делать, я навестил раненого. Состояние его улучшилось, он был в сознании, но бледен. Здоровой правой рукой он пожал мне руку, что-то проговорив. Я достал серебряный гульден, и хотя кучер пытался протестовать, вложил ему в руку. Мне показалось, что он его заслужил. С улицы донесся стук копыт и шум колес. Я вышел и увидел небольшую карету, запряженную одной лошадью. Из церкви вышел священник и объяснил, что дальше меня повезет эта карета. Лучшего транспорта в ближайшем городке не нашлось. Оказалось, вечером он отправил своего прихожанина в соседний городок, чтобы найти мне новое средство передвижения. Я с чувством пожал ему руку, поняв теперь, что означало его ждать. Перегрузив вещи в карету, мы тронулись в путь. Молодой кучер во все горло распевал песни, ничуть не заботясь, нравится ли это мне. Без приключений мы добрались до Любека. Кучер подъехал к порту, выгрузил мои вещи, я расплатился. Я отнес вещи на припортовый постоялый двор и снял там комнату. Заодно хорошо пообедал. Теперь надо было искать корабль в нужную сторону. Двинулся на пристань, пытаясь по очертаниям кораблей узнать русский. Вот что-то похожее на большой морской ушкуй с кормовой надстройкой. Подойдя, кликнул матроса. Тот действительно казался русским. К сожалению, они пришли только вчера. Дня 2-3 уйдет на разгрузку, затем уйдут грузиться в другой порт. Но с другой стороны пирса стоит русский купец. Вчера они грузились, сегодня, наверное, будут отходить. Поблагодарив за помощь, я пошел к указанному судну. И в самом деле у пирса стояла пузатая торговая шхуна новгородского купца, который согласился взять меня с собой до Новгорода за 3 серебряных рубля, если без харча, и за 5 со столованием. Деньги я ему отсчитал сразу, попросив для переноса вещей 2 матросов. За 5 серебряных новгородок вещи были перенесены на корабль в отведенную мне маленькую каюту. И, перекрестившись, купец приказал отчаливать. Мы медленно на одном носовом парусе выбрались из гавани и оказались в открытом море. Были подняты все паруса, и шхуна бодро устремилась на восток. Я постоял немного на палубе, но, утомленный долгой ездой в карете, решил пойти в каюту отдохнуть. Проснулся от стука в дверь, меня приглашали к ужину. На палубе сидела вся команда. Посередине стоял котел с кулешом, лежал нарезанный хлеб. Мы поели, затем купец меня стал расспрашивать, кто я и откуда, какие где цены. Поскольку цен на товары я не знал, слегка раздосадованный купец доставил меня в покое. На судне были спущены все паруса, лишь горел светильник на мачте, и на носу ходил вахтенный. Команда улеглась спать, и я последовал их примеру. Утро оказалось не таким радостным. Проснувшись, я услышал торопливую беготню матросов на палубе, возбужденные разговоры. Быстро оделся и выскочил из каюты. Невдалеке от нас, в паре кабельтовых, покачивался на волнах громадный военный корабль с несколькими рядами пушечных портов на борту. На его корме реял шведский флаг. Наш капитан вглядывался в судно, пытаясь понять, какого черта им от нас надо. Когда он уходил из Новгорода, Швеция с Россией не воевала. На пиратское судно наша пузатая торговая шхуна никак не походила. Но ведь и просто так военный корабль тут стоять не будет. Отбиться от него 2 скромными пушечками нечего и думать. У него с одного борта я успел насчитать 60 портов. Залпа половины из больших пушек на такой короткой дистанции хватит, чтобы от шхуны остались мелкие щепки. Оставалось ждать. От фрегата отвалила шлюпка и направилась к нам. Несколько матросов гребли. Было видно 2 офицеров в белой униформе. Шлюпка подошла, стукнулась о борт. Купец распорядился сбросить веревочный трап. На борт взобрались 2 морских офицера в шляпах с перьями в высоких ботфортах. Поправив одежду, на русском спросили: «Кто капитан? Каков груз? Откуда и куда следуете?» Купец вышел вперед. «Следуем из Любека в Новгород. Груз — железо в креницах и железные изделия. Мы должны досмотреть судно. По сообщению шведских властей, вы перевозили в Любек товары, не заплатив пошлины». Купец начал возмущаться, пытаясь что-то доказать, но его никто не слушал. Один из офицеров дунул в свисток, болтавшийся у него на шее, и на шхуну полезли матросы со шлюпки. Один встал у руля, 2 других согнали команду на нос судна. Офицер помахал шляпой фрегату. Матросы распустили паруса, и мы двинулись за фрегатом в кильватере. К вечеру, когда мы уже продрогли на ветру, показался шведский берег. Фрегат подошел к пирсу, мы встали следом. На борт были брошены сходни. Зашла команда портовой охраны, и нас согнали на берег, не позволив взять даже личные вещи. Под конвоем из 4 вооруженных солдат нас отвели в портовую тюрьму, располагавшуюся неподалеку, и заперли в одной общей камере. Все устало повалились на грязную, сопревшую солому. В углу пищали и возились крысы, к Хотелось есть и пить. Свет еле проникал через маленькое зарешеченное оконце. Солнце уже садилось, и с каждой минутой в камере становилось темнее. Я обратился к купцу. — Слышь, Гриша, а за что нас? Как долго мы будем здесь сидеть? — Вины за собой я не знаю. А сколько будем сидеть, одному Богу известно. Придется ждать суда. Раньше нас не отпустят. Хорошо еще, если судный товар не конфискуют. Завсегда свеи русских купцов обижали. Я переварил услышанное и решил спать. В моем положении ничего более не оставалось.